следующие несколько дней ему пришлось ждать, пока постепенно пройдут последствия его неудачной атаки на пылающую вершину, и его здоровье восстановится. Кайл по-прежнему сидел, зарывшись в книге по некромантии, возился с каким-то заклятием и отказывался говорить про суда мира. Утверждал, что сейчас занят, и они обсудят все, когда он закончит. Зорин подозревал, что Морлок дуется на него за бестактную подачу новостей о ловушке душ, но не мог сообразить, что можно было бы сделать лучше. Может, Кайл недоволен тем, что он так долго тянул? С другой стороны, Тайвин в этот раз отреагировала на его откровение куда лучше. Похоже, она куда более восприимчива, если не ждать срыва. Так или иначе, период выздоровления был скучен, и Зорин искал, чем бы ему заняться. Он потехи ради воссоздал сохраненные в памяти рисунки Кириэлли и показал ей. Она много хмурилась, изучая работы, особенно те, что изображали интерьеры дома Эмайи и его жильцов, но свою руку не признала. Наоборот, раскритиковала неизвестного художника и предложила, как улучшить технику. Это было действительно забавно. А потом спросила его, откуда он взял рисунки, и обиделась, когда он честно ответил «из головы». Последовавший спор каким-то образом перешел в импровизированный урок рисования, а Зорину было достаточно скучно, чтобы всерьез в нем участвовать. К его удивлению, Кириэлли сочла, что у него вполне приличные способности к рисованию, и что он может стать не хуже ее, если приложит усилия. Да уж, учитывая, сколько на нем висело дел, едва ли он наскребет на это время. Впрочем, если в качестве хобби... В один из этих неспешных дней Зорин направился в библиотеку подыскать книгу о внутренней политике Ильдемара. Частично из-за того, что слова Судомира о политических интересах могли содержать крупицу правды, и частично потому, что задумавшийся о доме Рейд, он осознал, как преступно мало знает о ситуации во власти Ильдемара. Конечно, он вряд ли найдет объяснение оговорки Судомира, но немного просвещения тоже не помешает. По идее, внутренняя картина Ильдемара сравнительно проста. Монархия, в которой власть короля ограничена советом старейшин, собранием дворян, что теоретически должно было давать королю советы и помогать в управлении страной. Места в совете передавались по наследству и принадлежали благородным домам. Собственно, это и делало дом благородным, место в совете означало прямое влияние на жизнь страны. Обычный дом при всех его привилегиях и свободах такой возможности не имел. Конечно, в реальности все было куда более запутано. Корона и совет непрерывно конфликтовали, дома при каждом удобном случае приступали к границе своих полномочий, организации вроде гильдии магов или Святой Церкви Триумвирата были значимы сами по себе, действуя как влиятельные независимые игроки. И это еще не рассматривая разные полуавтономные образования, вроде племен Перевертыша или свободного Порта Луия. Словом, все было изрядно закручено, и попытка Зорина разобраться не увенчалась особым успехом. Он уже собирался махнуть рукой и уйти домой, когда наткнулся на Тинами, точнее, это она на него подкралась. То он стоял неподвижно, спиной к ней, и узнал о её присутствии лишь по знакомому оттенку мыслей, памятному по занятиям прошлых циклов. Сначала он не собирался показывать, что заметил ее, но раз уж она так старалась заглянуть через плечо и узнать, что он там читает, стоило хотя бы поздороваться. «Привет, Тинами», — сказал он, не оборачиваясь. Застигнутая врасплох, она немедленно дернулась назад. «Хм, получилось». Он стер охмылку с лица и повернулся к девушке. «Могу я чем-то тебе помочь?» «Нет, извини». Она запнулась, но тут же взяла себя в руки. «Мне было просто интересно, что ты читаешь. И не могу не спросить. Раскол расколов? Серьезно? Это...» Она помедлила, явно подбирая приличное слово. «Зачем ты читаешь этот хлам?» Зорин посмотрел на книгу в своих руках. Вообще-то он не заметил в ней ничего плохого, впрочем, как и ничего хорошего. Честно говоря, он листал ее лишь потому, что одна из прочитанных ранее неплохих книг упоминала ее в списке литературы. «Я пытаюсь разобраться в политическом вопросе, но почти ничего не знаю о политике», — честно сказал он. «Так что читал, что попало, листая их в надежде найти нужное». Он вернул раскол расколов на полку, книга все равно была чертовски скучной. «А что за вопрос тебя интересует?» — спросила Тинами. «Я ищу, кому может быть политически выгодно спалить теорию дотла», — прямо ответил Зориан. «Разумеется, чисто гипотетически». «Речь идет о внутренних или внешних силах?» Невозмутимо уточнила она. «Внутренних», — ответил Зориан. «Как я понимаю, за границей число врагов почти бесконечно». «На самом деле нет», — поправила Тинами. «Сеория снабжает континент критически важной продукцией. Разве что Соломонон да парочка других стран могли бы желать ее исчезновения». «Как насчет Алькуан и Босы?» — поинтересовался Зориан. «Они?» — фыркнула Тинами. «Да что они могут? Их потолок — грабить торговые суда. А пока Ильдемар контролирует форт Урокла, они даже на это толком не способны. Зорин невнятно хмыкнул. Пожалуй, он не мог винить его за такой настрой. До вторжения он и сам, вероятно, ответил бы так же. «Логично», — кивнул он. «Насколько я понял, ты разбираешься в политике». «Я — наследница благородного дома?» Тинами пожала плечами. «Я обязана знать такие вещи. Так что да, можно сказать, разбираюсь». «Превосходно. Тогда не посоветуешь ли мне книгу о внутренней политике, что не будет хламом?» Он думал, она откажется или подскажет пару названий, чего он никак не ожидал, что она будет 15 минут таскать его по библиотеке, подбирая материал в точности, соответствующий его вопросу. Когда она закончила, у него в руках были три книги, причем одна из них была устрашающе здоровенной и навевала сонливость одним своим видом. Кажется, просить Тинами о помощи было слегка неосмотрительно. «Извини, я слегка увлеклась», — на удивление искренне сказала она. «Да ничего», — вздохнул он. «Хотя сказать по правде, я очень сомневаюсь, что прочитаю все это». И качнул стопкой книг в руках. «Если выбирать одну из них, возьми «Время лишений», — посоветовала Тинами. «О, отлично, это не Гроссбух». «Она самая важная из них. Войны раскола и плач совершенно изменили политическую картину Алтазии, а Эльдемара в особенности. Без понимания, какие последствия они повлекли и как страны боролись с ними, ты никогда не разберешься в политике Эльдемара». «Понятно», — тихо сказал Зориан. В этом был смысл. Войны раскола, по сути, создали Эльдемар в его нынешнем виде, да и плач тоже произошел отсюда. В те дни еще никто не сознавал, какую смертельную опасность он несет, и как тяжело он скажется на судьбе страны. Неудивительно, что эти события так сильно повлияли на все. «Полагаю, дело вызвано ими массовой гибели магов?» «Вроде того», — ответила Тинами. «Точнее, в попытках восстановить их численность. До войн раскола большинство магов принадлежали к домам. Или имели хотя бы одного одаренного родителя. Маги в первом поколении, вроде тебя, тогда были, ну, не то чтобы совсем редкими, но распространены куда меньше, чем сейчас. Но после войн и плача многие из этих домов и семей пресеклись или разорились, утратив ключевых членов и не в силах справиться с трудными временами. Эльдемар же не желал остаться без магов. Кто-то должен был сменить умерших. Итогом стал невообразимый ранее наплыв магов в первом поколении». «И?» — спросил Зориан. «Наверное, не слишком объективен, сам будучи родом из гражданских, но в чем проблема?» «Это не то чтобы политика», — осторожно ответила Тинами. «Но это до неузнаваемости изменило политику страны. Первое поколение поддерживается гильдией и, соответственно, короной. Когда корона в очередной раз цепляется с домами или другими независимыми группами, первое поколение единым фронтом выступает на ее стороне. Наплыв обретенных магов позволил Эльдемару невероятно быстро оправиться после войны и эпидемии, но он же укрепил королевскую власть и сделал гильдию куда более влиятельной, чем раньше, что пугает многие фракции». «Интересно», — задумчиво протянул Зориан. «Но как это относится к Сиории и людям, что желают ее исчезновения?» «Но Сиория незаменима для амбициозных магов первого поколения», пояснила Тинами. «Большинство других истоков жестко ограничены в производимой мане, что ограничивает магическую деятельность в округе. Обычно их контролирует некая сложившаяся группа, иногда даже дом, и они не рады новичкам. Провал же ежесекундно извергает невероятный объем энергии, больше, чем мы можем потратить. В Сиории нет дефицитов мани, поэтому никто не считает, сколько здесь магических горнов, лабораторий и других подобных заведений. Неудивительно, что маги первого поколения стремятся сюда, что делает Сиорию крупнейшим оплотом лоялистов. В политическом смысле она настолько важна для центра, что ее называют второй столицей. И все, кто не в ладах с короной или гильдией, хотели бы, чтобы она исчезла. Хотя, думаю, большинство не зашло бы так далеко. Внешнеполитическая обстановка довольно опасна, и никто не хочет серьезно ослабить страну. А Сиория — один из самых населенных городов и центр силы». «То есть, по твоим словам, противники Сиории, скорее всего, происходят из домов, недовольных утратой их исторического значения», — подытожил Зориан. Увы, это не объясняло слова Судомира. Неизвестно, был ли он из первого поколения, но мэр точно не принадлежал к знати. «Но ведь здесь резиденции многих домов и даже благородных. Твой, например, или Новида. Не все дома дружны между собой», — пожала плечами Тинами. «Многие из них были бы счастливы, если бы все опы умерли во сне». «Ау. Забавно, что ты упомянул Новида», — продолжила она. «Ты ведь знаешь, что с ними произошло? Все они, кроме Зака, мертвы», — тут же ответил он. «Да, и затем корона назначает опекуном Зака Тосена Цвери», — подхватила она. «А он за копейки распродает друзьям и знакомым все имущество дома, не забывая получить огромную плату за опекунство. Мало кто осмелится сказать это прямо, но он буквально выпотрошил останки благородного дома. А Новида были очень-очень богаты. Не будь Зак таким идиотом, думаю, он был бы очень зол на городские власти, содействовавшие грабежу. И будь я на его месте, уверен, я бы с радостью спалил Сиорию дотла. Ну или, по крайней мере, хотела бы. «А знаешь», — сказал Зориан, — «я не отказался бы услышать подробности этой истории».